Глава 17. Переход обратно он выдержал намного мужественней. Не хотелось при девочке сгибаться пополам и блевать черной кровью. Стиснул челюсти до хруста и перетерпел жуткий приступ головной боли. Она ослепила на доли секунды. Именно когда столб света начал рассеиваться и сквозь туман показались очертания деревьев и вечернее небо. Мгновенное отрезвление. Бросил взгляд на Анну, которую крепко держал за тонкую руку. Так крепко, что, пожалуй, на ее запястье остались синяки. Разжал пальцы, осторожно опуская хрупкое запястье, и тихо застонал, сжимая переносицу, все еще чувствуя, как пульсирует в висках кровь от перепада давления. Посмотрел на девушку. Казалось, она без сознания. Влад слышал, как бьется ее сердце. Нормальный ритм, словно спит. Ее платье превратилось в лохмотье. На хрупком теле местами обгорело, и виднелись участки молочно-белой кожи. На секунду Влад испугался ожогов, осмотрел ее с ног до головы, но запаха крови и обгоревшей плоти не почувствовал. Скорее всего, переход через портал на смертных действует иначе, но также не причиняет вреда телесной оболочке. «Черт, раздери все эти порталы! Он вообще искал ребенка! Он мог не успеть, мог не найти ее! Да много всего могло произойти! Как Фэй так просчиталась?» Или все это настолько не изучено, что просто невозможно что-то точно прогнозировать? Если бы Влад задержался на пару минут, это человеческое быдло превратило бы Анну в обугленный скелет. Примитивные идиоты. Он пришел в такую ярость, что мог бы спалить в этой чертовой деревне все дотла, камня на камне не оставить. Как только узнал Анну в этой мечущейся в огне светлой фигурке, ярость зашкаливала. Впрочем, он и так поотрывал головы нескольким из зачинщиков. Даже сам не заметил, как хрустнули шейные позвонки ублюдка, который поджигал хворост. Долгие поиски, голод и нервное напряжение на доли секунд выпустили монстра. Но этих секунд хватило, чтобы порвать троих психопатов, вообразивших себя судьями. Ничтожные голодранцы, посмевшие поднять руку на одну из... «Из кого?» Влад поморщился. «Она не одна из них, хоть и принадлежит к их семье». Анна все же чужая, и рано или поздно перед всеми станет выбор. Влад посмотрел на часы. Скоро закат. Нужно убираться отсюда. Наклонился к Анне и подхватил ее на руке. Очень легкая, невесомая. В голове вспыхнула мысль, что он не поднимал женщин на руки уже много лет. От Анны пахло костром и едва уловимым ароматом полевых цветов. Снова посмотрел на ее лицо. От того ребенка, что он помнил и видел всего несколько дней назад, почти ничего не осталось. Она неуловимо изменилась. Четкий овал лица, очень длинные темные ресницы, бросающие тень на бледные щеки. Ровный нос, аккуратные губы, словно нарисованные. Она идеальная. Неестественно красивая, хрупкая, как прозрачная. На щеках остались потеки от слез. Возникло дикое желание вернуться в проклятую деревню и выжечь там все к чертовой матери. Светлые тонкие локоны упали девушке на лицо, и Влад указательным пальцем убрал их со щеки. От мысли, что Анна могла сгореть там живьем, в то время как он бесполезно искал по деревням ребенка, в груди неприятно заныло. Что бы он сказал изгою, как бы посмотрел ему в глаза? Проклятый Асмодей, как все это не вовремя. Машина стояла там, где ее оставили по его приказу, спрятанная за деревьями с полным баком горючего. Влад осторожно уложил Анну на переднее сиденье и сел рядом за руль. Откинул спинку ее кресла, пристегнул ремнем безопасности. На заднем сиденье коробка с запасом крови для него и пакет со сменной одеждой. Он быстро переоделся и повернул ключ в зажигание. Зазвонил сотовый в бардачке машины. Он нажал на громкую связь, вглядываясь в лицо девушки и застегивая на ходу пуговицы рубашки. «Влад, где ты?» Голос Фэй нарушил тишину, а он вырулил на трассу с узкой лесной дороги. «На условленном месте. Через час буду в ближайшем городе. Гостиницу забронировала?» «Да, на двоих. Как она? Влад, не томи». Король бросил взгляд на девушку, медленно выдохнул. «Без сознания. Прохождение через портал. Сколько времени может продлиться это состояние?» «Не знаю. Не думаю, что долго. У нее просто резко поднялось давление, и она отключилась. Пооткрывай окна в машине. Думаю, очень скоро придет в себя. Главное, что ты нашел ее». «Я вообще мог ее не найти, Фэй». Влад снова посмотрел на девушку. Ее ресницы слегка дрогнули. «Почему? Мы что-то не так просчитали?» «В Всего лишь то, что я искал 12-летнего ребенка, а нашел 18-летнюю девушку. Воцарилась тишина. Он нажал сильнее на газ. «Я еду в гостиницу. Поговорим позже. Звони только по безопасной связи. Изгою скажи, что пока с ней говорить не стоит. Мне кажется, она многое не помнит. Я подготовлю ее. У нас есть время, пока доберемся домой. Я еще наберу тебя. Думаю, в связи с этой ошибкой, с возрастом у меня возникнет еще немало проблем». Отключил звонок и открыл все окна в машине. Холодный воздух сквозняком загулял по салону. Сейчас, когда они удалялись от леса вблизи Асфентуса, он начинал постепенно успокаиваться. Напряжение сходило на нет. Все позади. Он сделал то, что должен был сделать. Послышался шорох, и Влад обернулся. Анна открыла глаза и приподнялась, испуганно оглядываясь по сторонам. «Все хорошо, милая. Сначала переночуем в гостинице, и завтра утром вылетим домой. Все ждут тебя». Девушка кивнула и улыбнулась ему. Потрогала тонкими пальцами ручку на дверях машины, потом бардачок. Безошибочно открыла его и снова улыбнулась. Повернулась к Владу. Сиреневые глаза светились триумфом, и он улыбнулся в ответ. «Рада, что вернулась. Помнишь хоть что-то из этого мира?» Она снова кивнула и высунулась в окно. Протянула руку, словно хватая воздух. Он засмеялся и сильнее нажал на газ. «Нравится быстрая езда?» Казалось, Анна его не слышит. Она всматривалась вдаль, трогала все вокруг себя и вдруг засмеялась. Очень громко, заливисто. Потом повернула регулятор громкости на приемнике, и когда музыка завибрировала в салоне, повернулась к Владу. Ее глаза сияли. «Хочешь есть? Фэй для тебя кое-что припасла. Посмотри в бардачке». Девушка достала шоколадный батончик, развернула и, откусив кусочек, с наслаждением закрыла глаза. Влад снова усмехнулся. «Вкусно?» Кивнула и протянула ему. Теперь он рассмеялся. «Ешь, я не люблю шоколад». Но Анна не убрала руку, наклонила голову к плечу, все еще предлагая откусить батончик. «Хорошо, я попробую эту гадость, но только потому, что ты попросила». Откусил, прожевал и улыбнулся. Совсем ребенок. Давно он не возился ни с кем, с тех пор, как его собственные дети покинули дом. Очерствел за это время. Зазвонил внутренний сотовый, и Влад, увидев, кто звонит, сунул в ухо наушник. «Да, Серафим, едем домой. Высылай охрану к гостинице». «Через километр вас примет сопровождение». «Отлично». «Все чисто, мы следим за вами со спутника. Когда свернете на городскую трассу, вас будут сопровождать». «Отлично сработано». «У меня плохие новости». «Еще бы. Когда у тебя бывают хорошие?» «Какие?» «Пресса. Человеческая пресса вынюхала о браке. Кто-то слил информацию в департаменте». «Твою мать!» Быстро посмотрел на Анну. Та мяла тонкими пальцами обертку от шоколада. «Брак с несовершеннолетней, обвинение в педофилии. Этим воспользуются ваши враги и конкуренты». «Анне 18». «Пауза. Ты не ослышался. Я вернул 18-летнюю Анну. Не спрашивай как. Я сам не знаю как. Выкручивайся с этим свидетельством. Меняйте даты, возраст». «Тогда мы не в таком дерьме, как я думал. Вам придется вывести ее в люди, чтобы нейтралы не засомневались в подлинности брака». Влад выдохнул и дернул воротник рубашки. «Значит, выведем в люди. Звони Мире. Пусть будет готова официально объявить о браке». Снова бросил взгляд на Анну. Девушка нашла зеркальце и теперь внимательно рассматривала себя. На секунду Влад потерял нить разговора. Он видел, как она трогает кончиками пальцев пухлые, капризные губы. Прячет тонкие пряди волос за маленькое ухо. Засмотрелся. Какие-то мгновения, но в эти мгновения успел снова отметить, насколько она красивая. Мистическая красота. Ослепительная. Не от мира сего. Лунные, вьющиеся пряди волос. Идеальный профиль, загнутые вверх длинные ресницы, тонкий овал лица. Возникло желание тряхнуть головой, чтобы образ стал более приземленным, но этого не произошло. «Влад?» «Да», — посмотрел на дорогу. «Я спросил, как быть с выборами. Откладываем, пока утрясется скандал с браком?» «Нет, скажи Мире, что мы наоборот не станем ничего скрывать. Разве политики не имеют права жениться?» «Ну, даже по человеческим меркам она слишком юна для вас. 25 лет разницы. Я доверю это Мире. Придумает душещипательную историю любви. Нужна фальшивая биография. Так займись этим, Зорич. Я полагаюсь на тебя. Создай такую биографию, чтобы не подкопаться. Будет сделано. Отключился и шумно выдохнул. Ну и как сказать малышке, что теперь она его жена, и ей, черт возьми, какое-то время придется играть эту роль для них всех. Проклятие. Была бы здесь Фэй, было бы проще. На секунду бросил взгляд на ее ободранное платье и чуть не выругался вслух. Там сзади в пакете лежит одежда для ребенка, эдак на 4 размера меньше. В таком виде в гостиницу нельзя. «Анна, у нас проблема». Она подняла на него огромные глаза и слегка нахмурилась. Снова не смог отвести взгляд от ее лица. Оно завораживало этой неестественной красотой, особенно глаза. «Твоя одежда. Нам придется купить тебе новую». Увидел в зеркало заднего вида, как с обочины съехали 3 Мерседеса и последовали за ними. А вот и охрана. Отлично. Можно въезжать в город. Набрал снова номер на сотовом. «Мира». «Да, Влад. Серафим мне все передал». «Мира, у меня возникла щекотливая ситуация. Бери мой личный самолет и вылетай ко мне». Он даже знал, о чем она подумала, и в тот же момент поморщился. «Зачем я понадобилась моему королю?» «Мне нужно сопровождение для Анны. В городе, как только пронюхают, нас примут журналисты». Послышался тихий смех. «Могла бы догадаться, что вам нужна нянька для ребенка, на котором вы женились». «Мира, а еще ты могла бы догадаться, что я не нуждаюсь в твоих комментариях. Вылетай!» Отключил звонок и свернул на центральную улицу в городе. Заскользил между рядами модных бутиков. Затормозил у одного из них и припарковался. Сопровождение тут же окружило его автомобиль. И охрана вышла первой, переговариваясь по рации. Влад сбросил пиджак и протянул Анне. «Набрось на себя. Скажем, так твой вид не соответствует эпохе». Она кивнула и натянула его пиджак на плечи. Влад ободряюще улыбнулся и помог Анне выйти из машины. Несколько секунд помедлил и направился с ней к дверям одного из магазинов, удерживая ее за руку. Черт, кажется, он еще никогда не занимался этим. Не ходил по женским магазинам. Продавщицы бросали удивленные взгляды на Анну, но как только Влад протянул золотую кредитку и распорядился одеть ее с ног до головы, не стесняясь в расходах, они тут же забыли, как выглядит его спутница, и услужливо бросились выполнять поручение. Сам сел в кресло и закрыл глаза. Сейчас он чувствовал себя уставшим. Проклятые последние дни окончательно вымотали. Такого напряжения он не чувствовал давно. Взял газету и принялся листать, стараясь расслабиться. От мыслей его отвлекли голоса продавщиц. Влад поднял голову и на секунду застыл, уже в который раз за последний час. Анна вертелась перед зеркалом, то поднимала волосы, то собирала на затылке. Она улыбалась продавщице, исчезала за ширмой и снова появлялась в другом наряде. Влад сам не заметил, как отложил газету и наблюдал за ней. За лицом, на котором детское выражение сменяется лукавым, капризным, соблазнительным и снова детским. Как она поправляет рукава платья, подол юбки, наклоняется поправить задник модных туфель, рассматривает ожерелье на шее, склонив голову к плечу. Иногда бросает на него любопытные взгляды через зеркало. А он снова смотрит в газету, а потом опять на нее, как зачарованный. Не отдавая себе в этом отчет, он любуется. Именно так. Ему нравится смотреть на нее, и это отнюдь не любование ребенком, потому что от его взгляда не укрывается шов на чулках. Колени, тонкие лодыжки, стройная спина, ключицы и длинная шея. Ложбинка между грудей. В вырезе легкого платья, тонкая талия и стройные длинные ноги. Отложил газету и нервно встал с кресла. Бред. Анна совсем ребенок. Сестра изгоя. Девочка. Он всего неделю назад завязывал ленты на ее шапке. Отошел к окну и посмотрел на улицу, на охрану. Если Зорич все сделает как надо, то уже завтра все газеты будут пестреть заголовками о его женитьбе. Анну нужно будет представить совету, заручиться поддержкой, доказать, что брак нефиктивен. От мыслей взорвется скоро голова. Кто-то тронул его за плечо, и он резко обернулся. Анна смущенно кусала губы и смотрела то на Влада, то на сияющую, как неоновая вывеска, публичного дома продавщицу. «Я вначале выбирала все в розовых тонах, такая молоденькая, но она настаивала на этих цветах. Гардероб полностью подобран для всех случаев, как для бизнес-ланчей, так и для прогулок. Дома, верховой езды, театров, тусовок, остальные вечерние наряды. И вот здесь возникла дилемма. Что скажете? Ей нравится этот наряд, а по мне так слишком тяжел для молоденькой девушки. Влад посмотрел на Анну и снова поймал себя на мысли, что, глядя на нее, ему хочется закрыть глаза и тряхнуть головой. Темно-бордовый бархат оттенял матовую кожу и очень светлые волосы, серебристые и переливающиеся в ярком освещении магазина. От цвета материи глаза Анны казались темнее на несколько тонов. Она выглядела старше. Осмотрел ее всю и нахмурился, когда девушка покрутилась, приподняв руками волосы, и заглянула ему в глаза, как бы спрашивая мнение. Мужской взгляд таки скользнул по ее шее, обнаженным плечам, высокой груди и тонкой талии, и снова вернулся к лицу. Поймал себя на мысли, что собственный пульс слегка участился. «Вижу, и вам нравится этот выбор». Сначала не услышал голос продавщицы, протянул руку и взял Анну за запястье, вынуждая оставить волосы. Те снова заструились по плечам. Тронул пальцем локон, и тот намотался на палец. Медленно опустил и почувствовал напряжение во всем теле. Точнее, напряжение между ними. Анна больше не ребенок, и он сам прекрасно это видит. Даже больше. Реакция его тела на нее предсказуемо примитивна. Бред. Полный бред. Он не может на нее так реагировать. Не на Анну. Инцест какой-то. Она младше Марианны. Хотя, разве в его вечности существует такое понятие, как возраст? К этому наряду есть ювелирные украшения. Рубиновое колье и серьги. Хотите посмотреть? Влад резко повернулся к продавщице. «Покажите это моей спутнице. Если ей понравится, туда заверните». Нажал на кнопку в наушнике. «Смените меня здесь. Я выхожу к машине. Через 10 минут выезжаем к гостинице». В этот момент Анна взяла его за руку и снова заглянула в глаза, отрицательно качнула головой. Влад несколько секунд смотрел на нее, а потом усмехнулся. «Очень нравится. Правда. Ты красивая». Ее глаза засияли, и она улыбнулась. «Дьявол. Наваждение какое-то». От ее улыбки снова участился пульс. Двое охранников вошли в зал у магазина. Он хотел уйти, но Анна удержала его за руку. Она смотрела на него, и внутри все переворачивалось. Но он мог поклясться, что понимает этот взгляд. Она не хочет, чтобы он уходил. «Хорошо, я здесь. Переодевайся, мы едем в гостиницу. Тебе нужно поспать». Снова эта улыбка. Ему нужен свежий воздух. Немедленно. Когда Анна скрылась за ширмой, Влад медленно выдохнул и поправил воротник рубашки. «Ваш пиджак, его погладили». Натянуто поблагодарил продавщицу. «Я директор этого магазина. Ваша жена прелестна, господин Воронов. Такая красавица». «Твою ж мать, откуда они знают? Что за... Мы вчера прочли в газетах. Это такая новость. Там, правда, исказили информацию, но мы не поверили. В этом городе все голосуют за вас, и мы сразу решили, что это клевета. Мы оказались правы. Конечно, очень юная, но совершеннолетняя. Такая красавица». Влад несколько раз кивнул, поблагодарил, сказал списать с карты 10% от покупки за великолепное обслуживание, и тут же набрал Зорича. «Твою мать, что там конкретно пишут в этих грёбаных газетах?» «Всего лишь, что вы женились на 12-летней девочке». «Чёрт вас всех раздери!» «Я вам сказал об этом полчаса назад». «Твою мать!» «Кстати, поздравляю с женитьбой». «Иди ты!» Отключил звонок и в тот же момент увидел, как Анна идет к нему с пакетами, сияющая в новой одежде. Такая юная, но в то же время взрослая. И как он ей скажет, что они женаты? «Дьявол, все это раздери!»